Глава 62. Таня. «Что ты здесь забыла?» — меряю ее взглядом. «К мужу своему пришла!» — заявляет нахалка. «Из-за тебя его машина сбила! Лучше бы тебя корову переехала!» «К мужу?» — выразительно изгибаю я бровь. «Не рано ли ты к нему в жены записалась, Синявкина?» «В самый раз! Ты же на развод подала?» «Заур теперь свободен. Если бы не ты, мы бы поженились в этом месяце». «Ты больная, Амалия», — хмыкаю я. «Тебе голову лечить надо». «Я офигенная! Звезда! А ты корова! Говно на палочке! Что, не скинула своего ребенка, когда мужа переехали?» Смотрю на эту дуру с безумными бессмысленными глазами и понимаю, что Заур в какой-то мере прав. Амалия съехала с катушек и, кажется, фиксанулась на моем муже. «Женщины, не устраивайте здесь свару!» — строго реагирует на срач постовая медсестра. «Выйдите на улицу и там решайте, кто чей муж!» «Я не хочу выходить. Не хочу уступать этой наглой твари Заура. А ее несет все дальше!» «Вот пусть эта корова и катится отсюда! А Заур мой! Мой, понятно вам?» «Женщина, я сейчас полицию вызову, если вы не прекратите скандалить», — припугивает медсестра Синявкину. «Лучше сразу психиатрическую перевозку», — хмыкаю я. «Ах ты, тварь!» — лезет на рожон Амалия. «Противная мерзкая корова!» Идет на меня, глядя с ненавистью. Кулаками примеряется ударить прямо в живот, но я закрываю свою кровиночку от безумной фурии. «Что здесь происходит?» Дверь в реанимацию приоткрывается, и оттуда показывается бледный Заур. Он прекрасно видит, как его ненаглядная секретарша с кулаками бросается на меня, так и норовя ударить по животу с сокровищем. «Отойди от моей жены, придурочная!» — бросает он на Амалию. «Ты что здесь забыла, дура?» «Больной, немедленно вернитесь в реанимационную палату!» — визжит медсестра. «Что вы тут устроили за балаган?» Заур не слушает медсестру, он защищает меня. Заводит меня за себя, закрывает собой и возвышается над Синявкиной. «Как ты, любимый!» — подается к нему бывшая секретарша. Заур опешивает от такого заявления, и я верю его эмоциям. Актер из Заура никакой. Да, наверное, даже самый гениальный актер не смог бы сыграть подобного недоразумения, которое сейчас поселилось на его лице. «Ты вообще больная такие вещи говорить?» «Я очень переживаю за тебя!» Распускает она руки, тянется к моему мужу, но он ловко уворачивается из ее объятий. «Не трогай меня, сумасшедшая! Не приближайся ко мне и к моей жене, ясно?» «Заур! Она тебя чуть не убила!» — безумно лепечет Синявкина. «Ты из-за нее в больнице находишься! Она зло! А я люблю тебя! Сына рожу!» Постовая медсестра, прекратив вопить, во все глаза смотрит на этот дурацкий сериал с нами в главной роли. «Офигеть!» — шепчет она, явно жалея, что не захватила с собой на смену ведро попкорна. «Пошла ты нахрен со своим сыном!» Зауру надоедают бесплодные уговоры, и тогда он просто поднимает Синявкину за ворот кофты и тащит к лестнице. «Убирайся, убогая идиотка!» — ставит ее на ступени. «Если он ее сейчас вниз столкнет, я буду аплодировать ему стоя. Но мой муж поступает благороднее». «Вон пошла! До трех считаю, потом вниз полетишь!» «Заур, а как же наша ночь?» «Один». «Ты мне обещал, слова шептал». «Два». Заур едва сдерживает бешенство. Синявкина понимает, что только мгновение отделяет ее от сломанного позвоночника, и она со всех ног несется по ступеням вниз. «Это еще не конец», — вопит она снизу. «Ты все равно будешь моим, Заур! Слышишь, корова? Заур все равно тебя бросит и на мне женится!» «Угу, в ее сне только. хмыкает Заур, заключая меня в крепкие объятия. «Таня, милая, давай уедем. Подальше отсюда и от этой чокнутой. 100 лет в отпуске не были. Мы его заслужили».